Глава 9. «Который час?» — пробормотал Дипок, протирая глаза. «Самое время сказать жене, что она замечательная женщина». Дипок нашарил очки и приподнялся, уставившись на Лали. Нельзя было дождаться звонка будильника. «Мне надоело ворочаться без сна. Вставай, нам пора поговорить. Я заварю чай». Дипок испугался, что у жены что-то с головой. «Всего 4 утра. Не хочу я никакого чая», — запротестовал он. «Я давно знаю, что таких, как ты, больше нет, и всегда буду тебе признателен за то, что ты за меня вышла». «Ну вот, я сказал. Можно мне теперь еще немного поспать?» «Даже не надейся. Тебе придется меня выслушать. Я придумала решение наших проблем». «Опять, что ли, твоя несуразная затея заделаться ночной лифтершей?» «А вот и нет. Я знаю, кто может заменить Риверу». Дипок заглянул под кровать, взбил подушки, отодвинул и снова задернул занавески. «Что ты делаешь?» — удивилась Лали. «Ну, как же. Раз ты нашла нам спасителя, ворочаясь в постели, значит, он должен быть где-то рядом, вот я его и ищу». «Нашел время дурачиться». «Ты 100 раз повторяла, что тебя привлекло мое чувство юмора, хотя я считал, что все дело было в моем неподражаемом искусстве крикетиста». «Решил похвастаться? Брось, лучше поищи как следует, потому что ты прав, он совсем рядом». «Этого-то я больше всего и боялся. У тебя поехала крыша». «Найти квалифицированного лифтера, члена профсоюза, отвечающего требованиям страховых компаний? Ты так сформулировал задачу?» «Именно так она и звучит, только я тебе ее не формулировал», — вытаращил глаза Дипок. «Лишнее доказательство того, что я еще умнее, чем ты воображал». «Наверное, это я выжил из ума. Никак не пойму, куда ты клонишь». «Санджай!» «По-прежнему холодно». «Наплети своим дружкам в профсоюзе, что твой племянник накопил богатый опыт управления лифтами в Мумбаи. Им ничего не останется, кроме как заключить с ним контракт. Ты столько лет кормил их членскими взносами, пускай от них будет хоть какой-то прок. Проклятому бухгалтеру нечего будет возразить». «Понимаю теперь, зачем тебя понесло на 9-й этаж. Очень великодушно с твоей стороны. Я чрезвычайно тебе признателен. Вот только в твоем плане есть небольшой изъян». «Совершенно безупречный план, не подкопаешься», — стояла на своем Лале. «Беда в том, что у твоего племянника нет необходимой квалификации». «Он работает в хай-теке. Думаешь, у него не хватит умения, чтобы управлять лифтом? Или это у тебя не хватит умения, чтобы научить его своей премудрости? Между прочим, это твой долг. Если бы ты этим озаботился, мы не угодили бы в такую передрягу». Упомянув о долге, Лали попала в точку. Дипок обиделся, но ей не было дела до его обид. Вернее, именно на его обиду она и делала ставку. «Предположим, я его натаскаю», — начал он нравоучительным тоном. «Предположим, мои коллеги в профсоюзе позволят нам провернуть это дельце. Но с чего ты взяла, что он согласится, если ты уже не уговорила его у меня за спиной?» «Я сумею его уговорить». «Спорим, что не сумеешь. Давай вернемся к этому разговору после того, как ты попробуешь», — предложил Дипок. После этих слов он снял очки, погасил свет и зарылся лицом в подушку. Санджай открыл глаза и схватил телефон. Накануне он так заработался, что сейчас не проснулся даже от утреннего света. Вскочив как ошпаренный, он метнулся в ванную и вскоре выбежал оттуда уже в элегантном костюме. Он даже повязал галстук. Пусть Сэм порадуется. «Вот на такой ерунде держится доверие в этой стране. И кто здесь, интересно, больной?» — пробормотал он, стоя перед зеркалом. Он вызвал через приложение машину и метнулся к двери. «Какой ты шикарный!» — восхитилась Лали. «Прямо банкир!» Я так вырядился как раз для встречи с настоящим банкиром. Хочешь со мной пообедать? Сегодня у меня очень насыщенный день. Лучше в другой раз. Мне срочно нужно с тобой поговорить, взмолилась она. Санджай посмотрел на свою тетушку. Не уделить ей время было очень невежливо. Хорошо, я что-нибудь придумаю, а сейчас мне надо бежать. Встретимся часиков в 5 в Вашингтон-сквер-парке. На скамейке там есть один человек, он всегда играет на трубе. Какой еще человек? Сама увидишь, крикнул Санджай уже с лестницы. Сэм изнывал от нетерпения. Вбежав в его офис, Санджай начал с извинений. Это такая индийская традиция вечно опаздывать. В Мумбаи, да. Там такое движение, что успеть вовремя, значит прийти раньше времени, объяснил Санджай. Мы в Нью-Йорке, если ты забыл. Зато мы в Индии никогда не спим. Держи. Вот цифры. Я корпел над ними всю ночь. Лучше поторопимся. Нас ждет клиент. Убеждать надо его, а не меня. Весь день Санджай доказывал прибыльность своих предложений. За это время солнце, встав над Ист-Ривер, повисело несколько часов над Пятой Авеню и стало заходить над Гудзоном. В 16:45 профессор Бранштейн, который слегка сократил свою лекцию, шел домой через Вашингтон-сквер-парк. Одновременно туда через противоположные ворота вошла Лали и двинулась вглубь парка, ориентируясь на зов трубы. В 17:00 Санджай расстался с Сэмом. Он был совершенно без сил, но в первый раз чувствовал оптимизм. Все успехи были еще впереди, но Сэм уже видел себя у штурвала Индоамериканской империи, которая заставит дядьев Санджая позеленеть от зависти. В 17:05 Дипак отвез Бранштейна на второй этаж. Все соседи уже собрались в конторе Грумлота и ждали только профессора. Не пришла одна миссис Коллинз, доверившая свой голос Бранштейну и наказавшая ему проголосовать вместо нее против предложения бухгалтера. В 17:10 Санджай брел по аллеям Вашингтон-сквер-парка. Галстук был выброшен в первую же попавшуюся ему на пути урну. Лали ждала его на скамейке. «Вот и я», — пропыхтел он, плюхаясь рядом с ней. «Извини, что опоздал». Лали не отрывала взгляд от шляпы трубача, лежавшей на земле. «Мой брат не бросил свой кларнет?» «Нет, он играл до конца жизни». «Как же он мучил меня своим джазом, когда мы были молодыми. С тех пор я иногда слушаю джаз. Это навевает воспоминания». «Хорошие». «Глядя в зеркало, я вижу в нем не себя. Я остаюсь девушкой, какой ходила по улицам Мумбаи. Мне так нравилось нарушать запреты, быть свободной». «Жизнь была тяжкой?» «Правильнее сказать, трудной. Так всегда бывает, когда ты не такая, как все». «Тебе никогда не хотелось туда вернуться?» «Дня не было, чтобы я об этом не мечтала. И до сих пор мечтаю. Но раньше возвращение было бы для Дипака слишком рискованным». «До такой степени? Могли бы приехать в отпуск». «Ради чего? Чтобы нас встретили запертые двери? Чтобы повидать родственников, отказавшихся общаться со мной и знакомиться с человеком, которого я полюбила? Потерять родителей — жестокое испытание. Но так уж устроена жизнь. Но когда они от тебя отрекаются, это больше, чем жестокость. Как почитание традиций можно поставить выше любви к своему ребенку? Мою молодость стерегли как святыню. Обскурантизм не более чем ненависть. Религия — предлог для абсурдного поведения». «Кажется, я понимаю, что ты имеешь в виду». «Ничего ты не знаешь. Ты мужчина, да еще из привилегированной касты. Ты свободен. Отец прогнал меня, потому что устыдился собственной дочери, и мои братья не посмели ему помешать. Но кое-что общее у нас с тобой есть. У тебя не осталось другой родни, кроме меня, а у меня, кроме тебя». «Это при том, что несколько дней назад мы еще не были знакомы». «Нет, по-моему, ты знал меня лучше, чем говоришь. Нас свел не случай. Когда тебе понадобилась семейная поддержка, ты обратился ко мне, потому что знал, что только я приду тебе на помощь. Что, не так?» Возможно, что так оно и было. Рада это слышать, потому что теперь настал мой черед попросить тебя о небольшой услуге. Проси, чего хочешь. Ну, раз так... Как тебе известно, коллега-сменщик Дипака сломал ногу, и это несчастье имеет для нас серьезные последствия. Их наниматели хотят воспользоваться создавшейся ситуацией, чтобы автоматизировать лифт. Как Санджай не ломал голову, он не мог понять, какое отношение это имеет к нему. «Думаю, после стольких лет службы Дипак может рассчитывать на приличное выходное пособие», — сказал он. «Чем богаче люди, тем скариднее. Кстати, в скаридности, скорее всего, и заключается причина их богатства. Но для Дипака это вопрос не денег, а гордости, чести и самой жизни. Вот что стоит на кону». «При чем тут его честь? В случившемся нет его вины?» «Дипак великолепно играл в крикет. На него имела виды национальная сборная. Его ждала профессиональная карьера. Магическое средство, чтобы преодолеть социальные барьеры и стать всеобщим любимцем. Но нам пришлось бежать. Дипак был спортсменом высокого полета, а превратился в лифтера, летающего вверх-вниз по лифтовой шахте чужого города. Представляешь, через что ему пришлось пройти? И вот твой дядя, желая получить повод гордиться собой, вбил себе в голову, что обязан совершить подвиг. В крикете? Скорее, в альпинизме. Он должен 3000 раз проехать по вертикали. В этом своем проклятом лифте. Расстояние, равное высоте горы Нандадеви. Этой мечте посвящены последние 39 лет его жизни. Но теперь... Наниматели хотят ее у него отнять, хотя цель совсем близка. Я не могу этого допустить. Почему именно 3000 Нандадеви? А почему нет? Санджай уставился на тетку. Услышанное его сначала позабавило, потом поразило. Оказалось, что Лали даже не думает шутить. Как мне помочь ему 3000 раз скарабкаться на Нандадеви? Продолжала она. «Тем более, что у меня даже на домашней стремянке начинает кружиться голова». «Простейший способ — подменить Риверу на несколько дней. Ты на это намекаешь?» Трубач доиграл мелодию, спрятал футляр-инструмент и собрал монеты, брошенные щедрыми прохожими и не попавшие в шляпу. «Лали, я не все тебе рассказал. У меня своя компания в Мумбаи. Я отвечаю за сотню с лишним людей. Я прилетел в Нью-Йорк не просто так, а чтобы поправить свои дела». «Ты такой важный человек, что немного побыть лифтером — это ниже твоего достоинства?» «Я не это имел в виду». «Именно это ты имел в виду». «Я не столько важный человек, сколько очень занятый». «И твои занятия важнее помощи твоим родственникам?» «Не играй словами, лучше поставь себя на мое место. Как бы я справился со своими делами, если бы ночами катался вверх-вниз на лифте?» «Позволь задать тебе вопрос. Что ты знаешь о своих сотрудниках? Ты знаком с их женами? Знаешь, как зовут их детей, их дни рождения, привычки, радости и горести?» «Как это возможно? Говорю же, их больше сотни». «С высоты своего пьедестала ты мало что можешь разглядеть. А Дипак все знает о жизни обитателей своего дома. Большинство из них считает его простаком, занимающимся мелочами. А он оберегает их изо дня в день, знает их, возможно, даже лучше, чем они знают сами себя. Он их защитник, Дипак их проводник. А ты кто такой?» «Я не ставлю под сомнение человеческие качества твоего мужа. Жаль, если у тебя создалось такое впечатление, я этого не хотел». «Удели мне еще минутку», — попросила Лали и запустила руку в свою сумку. Достав из кошелька монету в 25 центов, она положила ее Санджаю на ладонь и заставила его сжать пальцы в кулак. «Переверни руку и разожми кулак. приказала она. Санджай послушался, и монета упала к его ногам. «Вот что произойдет с твоим богатством в день твоей смерти». После этих слов она ушла. Взволнованный Санджай подобрал монету. Потом он посмотрел на листву большого китайского вяза у себя над головой, еще сильнее разволновался и побежал вдогонку за теткой. «Сколько ночей?» — спросил он, догнав ее. «Несколько недель». «Я не собирался оставаться в Нью-Йорке так надолго». «Главное — захотеть, тогда все получится. Или такой важный человек, как ты, не принадлежит себе?» «Не сочти это за грубость, но ты мастерски манипулируешь людьми». «Благодарю за комплимент. С какого дерева ты свалился?» «Ну так как? Да или нет?» 10 ночей, а потом тебе придется подыскать кого-то еще». «Я сделаю все возможное». «Хватило бы простого спасибо». «Ты сам будешь меня благодарить. Уверена, этот опыт пойдет тебе на пользу». «Каким образом, хотелось бы мне знать?» «Разве ты не придумал систему для знакомства людей?» «Откуда ты знаешь?» «Я тебя погуглила». «Что ты сделала?» «Включила компьютер и стала искать информацию про тебя. Человек, выдающий себя за звезду хай-тека, обязан знать, что такое гуглить. Ты меня пугаешь». «Гуглить?» «А я что говорю? Твоя цель — соединять людей, а здесь тебе предоставляется возможность научиться их узнавать. Обратись к Дипаку, у тебя есть несколько дней, чтобы он тебя научил. Как только мы добьемся для тебя контракта, все войдет в норму, и ты сможешь начать работу». «Какой еще контракт?» — испугался Санджай. Лали чмокнула его в лоб и быстро зашагала прочь, прижимая к себе сумку. День, когда я вернулась домой. Я добралась до Пенн-стейшн и решила не ехать дальше в метро. Я так восхищалась нью-йоркским метро, когда приезжала из своего Коннектикута. Но теперь оно внушало мне ужас. Вагоны вечно набиты битком, я боюсь задохнуться в толпе. Я должна научиться жить на другой высоте. Теперь у меня другой горизонт. Торсы снующих вокруг меня людей. Разве можно злиться на них за то, что они меня толкают? Как ни странно, от тех, кто не отрывается от экрана смартфона, исходит меньше опасности. Они бредут, опустив голову, и я попадаю в их поле зрения. На тротуаре меня ждал Дипак. Верный себе, он открыл дверцу такси. Даже его «Здравствуйте, мисс Хлоя» прозвучало привычно. Папа отдал мне мой планшет, достал из багажника кресло, разложил и постарался подставить его мне как можно удобнее. Под бесстрастным взглядом Дипака, делавшего вид, будто все совершенно нормально, я переползла в кресло. «Они счастливы, что вы вернулись домой», — прошептал Дипак. Я не сразу поняла, о ком он, но потом подняла глаза и проследила за его взглядом. Все соседи прильнули к окнам. Уильямсы, Леклеры, Зелдофе, Грумлот и даже Моррисон. Миссис Коллинз встречала меня в холле, как всегда радостная. Она обняла меня и расцеловала. Папа захотел подняться в квартиру раньше меня и включить повсюду свет. Дипак повез его наверх, а миссис Коллинз решила побыть со мной. Она молчала, но когда мы услышали, что кабина едет вниз, прошептала мне на ухо, что я сногсшибательная красавица. Это прозвучало как секрет, которому полагалось остаться между нами, и вид у нее был такой искренний, что я ей поверила. Дипак крепко взялся за рукоятки моего кресла. Я должна была привыкнуть к мысли, что у меня больше нет ног, остались только руки, на них вся надежда. Это очень важно, и через считанные минуты Дипак наглядно мне это показал. Мы подняли миссис Коллинз на 6-й этаж, а на 7-м я увидела, что Дипак плачет. Я взяла его за руку, как иногда делала в детстве. Это получилось само собой, наверное, сыграла роль разница в росте, которая теперь появилась вновь. Я сказала ему, что за этот день и так пролито много слез. Он вытер глаза и дал мне слово, что больше этого не повторится. И когда мы приехали на мой этаж, он не стал толкать мое кресло, а остался стоять у своего полированного рычага. «То, что было в холле, произошло в последний раз», — предупредил он меня. «Вам не нужен ни я, ни кто-либо еще. Прошу вас», — он указал рукой на выход. это лучшее, что я могу сейчас сделать. Я сама выехала из лифта. Дипок помахал мне, и его уверенный спокойный взгляд дал мне понять, что я полноценная женщина. Никто больше не дотронется до рукояток моего кресла. До 14:50 притрагиваться к моей руке тоже было небезопасно. Это разрешалось сделать только Джулиусу и моему отцу.